Глава 9. 1. Посиделки с Анжелой и отчет по Богдану. Работать было невозможно. Также невозможно было ни спать, ни есть, ни пить, ни сидеть, ни лежать. Все ее мысли занимал Макс. Светлана расхаживала по своему рабочему кабинету, дымя кофейной сигаретой, и безостановочно думала о нем. Как он там? Что она может для него сделать? Чем может помочь? Он же не примет от нее никакую помощь. Светлана затушила сигарету в пепельнице и пошла в холл к Лене. «Лен, ну что? Есть новости по нашему эшафотскому делу? От Стасика что-нибудь слышно?» Облокотилась она о стойку ресепшн, взяла из вазочки леденец и кинула в рот. «Нет пока, ждите», — ответила Лена. «А Стасик мужик слова? Не кинет?» — усомнилась Светлана, грызя леденец. «Вообще, да. Пацан сказал, пацан сделал. В его тусовке по-другому не принято. Ждите». «Ну ладно», — вздохнула Светлана. «Светлана Викторовна, вы меня, конечно, извините. Что такое?» «Ваши корни — это же форменное безобразие. Их срочно нужно красить». «Да? Серьезно?» — испугалась Светлана, пытаясь вспомнить, когда она в последний раз красила волосы, но так и не вспомнив. «Идите к Марине. Она как раз сейчас свободна. Марина!» — крикнула Лена. «Оу!» — выглянула из парикмахерского зала Марина. «Марина, срочно крась мне корни и вообще, приводи в человеческий женский вид». Светлана решительно направилась за Мариной в зал, уселась в кресло и устало закрыла глаза, намереваясь поспать. «Светлана Викторовна, сейчас я из вас сделаю богиню. Можете расслабиться и забыть обо всем на часик», сказала Марина, накидывая на Светлану накидку. Но поспать ей не удалось. В кармане брюк зазвонил телефон. Светлана достала телефон и посмотрела на экран. Звонил Толик. «Свет, привет. Слушай, я сегодня в городе по делам. Купил билеты на рок-концерт в Лужники. Ты не против, если я заберу детей из школы и свожу на концерт?» «Привет, Толик. Я только за», — с радостью согласилась Светлана. «Ты не представляешь, как я устала». Ей очень захотелось расплакаться и пожаловаться Толику, но, вспомнив, что Толик ей больше не муж, она усилием воли еле себя сдержала. «Отлично», — обрадовался Толик. «После концерта я отвезу их домой, не волнуйся. Ну, пока». «А я и не волнуюсь», — ответила Светлана. У нее появился целый свободный вечер. И пока Марина колдовала над ее головой и приводила в человеческий женский вид, Светлана срочно придумывала план действий на остаток дня. После работы она отправилась в фитнес-центр на горячую йогу в надежде развеяться, снять напряжение последних недель и отвлечься от навязчивых, не отпускающих ни днем, ни ночью мыслей о Максе. На йоге Светлана встретила Анжелу Багирову, и сперва ее не узнала, так как Анжела из жгучей брюнетки превратилась в платиновую блондинку. А после йоги и расслабляющего массажа Светлана и Анжела по традиции пошли в бар на вечерние посиделки. Усевшись на высокие барные стулья, для начала заказали по мохито. «Ты себе опять что-то переделала?» — спросила Светлана, всматриваясь в лицо Анжелы. «Ага, догадайся, что...» «Сложная задача. Ментопластика подбородка. Видишь, какой он у меня? Рельефный, остренький. И хейлопластика губ. Все-таки пришлось уменьшить мои пельмешки». «О, боже. Красота требует жертв. Кстати, а как я тебе блондинкой?» — встряхнула Анжела платиновыми волосами. «Если честно, брюнеткой было лучше. Извини». «Я с тобой абсолютно согласна. но Руслан захотел блондинку», — вздохнула Анжела. «Давай рассказывай, как к Земфире сходила. Помогла она тебе?» «Земфира?» — переспросила Светлана, с трудом вспоминая, при чем тут Земфира и зачем она у нее была. «Ну, гадалка, ты что, забыла? Ты спрашивала у меня ее номер, когда мы с Русланом отдыхали на Бали». «А, нет, не помогла мне Земфира. На бабло только развела». «Да? А я к ней собираюсь. Отворот делать на Руслана от любовницы и приворот к себе или наоборот. У меня подружка из нашей тусовки делала такой ритуал на мужа. И ты знаешь, сработало. Бросила любовницу. Теперь все дома сидит, никуда не ходит. Жена и дети святое. Правда, импотенция стал страдать почему-то». «Господи, ужас какой!» «И не говори. Может, издержки магических ритуалов или просто совпадение?» «Не знаю. Может, тогда лучше не надо?» «Надо. В любом случае, уж пусть лучше импотент без любовницы, чем не импотент с любовницей. Ты как считаешь?» «Никак я не считаю. У меня такая куча проблем. Боюсь, как бы кукуха того не съехала». «А мой психотерапевт тебе помог?» «Сергей Сергеевич Сергеев?» «Да, ты же к нему ходила». «Я пока не дошла, но была моя подруга. Кстати, Анжел, ты все про всех знаешь. У него жена, что за фрукт? В смысле, как она? Что за человек?» — выпытывала Светлана в интересах Веры. «Что за фрукт? Ядовитая бузина!» — сразу нахмурившись, ответила Анжела. «Даже так? А бузина — это фрукт или ягода? Ладно, не суть. Эта тетка еще хуже. Акула. Челюсти смотрела? Во, та самая. Своего не упустит. Сожрет с потрохами и не подавится. По головам идет. Стервь. Одним словом, жуткая баба. Никаких дел с ней лучше не иметь, ни личных, ни по бизнесу. И вообще, по возможности, не пересекаться. Они с Русланом какие-то здания не поделили, судятся уже который месяц». «Ты серьезно?» — поразилась Светлана. «Серьезнее некуда», — подтвердила Анжела. «А еще она недавно подралась на фуршете с Алиной Ашановой, женой депутата». «Уж что они там не поделили, история умалчивает. Но Алина сильно пострадала. Ядовитая бузина вырвала у нее половину волос и облила шампанским». «Да ты что!» — расстроенно протянула Светлана, думая о нелегкой веренной судьбе и личной жизни и возможных предстоящих разборках со стервью. «А вон, ее по телеку показывают», — показала пальцем Анжела в телевизор, висящий над потолком над стойкой бара. Светлана посмотрела в телевизор и увидела уверенно вещающую женщину на фоне медицинской клиники «Афродита», в которой они с Верой наблюдались у гинеколога Аллы Сергеевны. «А она кто?» — спросила Светлана. «Владелица сети медицинских клиник «Афродита». «Я именно в этой клинике с подругой у гинеколога наблюдаюсь». «Ну и что тут такого?» — пожала плечами Анжела. «Не принимай мои советы так буквально. Это же не она лезет тебе щипцами во влагалище». «Знаешь, Анжела, ты меня очень-очень огорчила». Оторвалась от телевизора и повернулась к Анжеле Светлана, когда жену Сергея на экране сменила реклама. «Да забей ты на нее. Ты же с ней по бизнесу не пересекаешься. Ну и все. Это у Руслана с ней бесконечные разборки». В телефоне Светланы звякнула смс-ка. Она взяла телефон со стойки и посмотрела на экран. Со скрытого номера прилетело видеосообщение под названием «Отчет». Светлана открыла видео и увидела залитый разноцветными красками майбах Богдана снятый на камеру со всех сторон, а далее и самого Богдана, валяющегося на асфальте, закрывавшего ладонями окровавленное лицо, воющего от боли и ругающегося отборным матом. «Еще мохито!» — крикнула Светлана бармену и победоносно улыбнулась. «Два. Все беды от мужиков». Инга сидела за столиком в их любимой с девочками кофейне и ожидала Веру, которая должна была срочно приехать, чтобы поддержать ее в этой сложной своей неопределенностью ситуации. Результаты биопсии были пока неизвестны, и Инга не находила себе места от беспокойства. Она не заметила, как от волнения и под кофеек съела двойную порцию своих любимых ванильно-шоколадных профитролей, которые заказала себе и Вере. Инга посмотрела на часы на стене. Вера опаздывала. Тогда Инга решительно взяла со стола телефон и, нарушив данное самой себе обещание не звонить Константину Леонидовичу до приема, набрала его номер. «Добрый день, Константин Леонидович. Извините, что я вас дергаю, но я не могу ждать так долго до приема. Результаты моих анализов уже готовы? Вы мне можете сказать что-нибудь определенное?» «Здравствуйте, Инга Витальевна», — ответил Константин Леонидович с нотками недовольства в голосе. «Я же просил вас не беспокоиться раньше времени. Встретимся через 2 дня на приеме и все узнаете». «Через 2 дня? Это очень долго ждать. Просто невыносимо. Как вы не понимаете? Я ночью заснуть и не могу. И снотворное, которое вы мне прописали, не помогает. Я переживаю. А нельзя ли как-нибудь пораньше узнать результаты?» «Как-нибудь пораньше нельзя, потому что в данный момент я нахожусь на симпозиуме в Санкт-Петербурге. Наберите терпения и ждите. И не нервничайте, я вас очень прошу. Вам ни в коем случае нельзя стрессовать, помните об этом. Ну все, Инга Витальевна, мне срочно нужно идти на конференцию. До свидания». И Константин Леонидович отключился. «Не нервничать? Как же тут не нервничать?» В кофейне появилась Вера, нашла глазами Ингу и подошла к столику. «Привет, Инга. Извини, немного опоздала». «Привет, Вер. Ничего страшного. Садись. Пироженок нам закажи, а то я все профитроли сожрала, пока тебя ждала. Секундочку. Мне срочно нужно позвонить в одно место и кое-что выяснить». Инга нашла в телефоне номер больницы и набрала. «Ты меня так напугала по телефону. Все настолько плохо?» — спросила Вера, снимая пальто и усаживаясь за столик. «Судя по темным кругам под глазами и дикому взгляду, ночью ты сегодня не спала». «Ох, не спала», — подтвердила Инга. «Погоди, Вер». «Алло, девушка, здравствуйте», — взволнованно заговорила она в трубку. «Вы не могли бы сказать мне результаты биопсии?» «Здравствуйте, фамилия?» Бесцветным голосом, как робот-автомат, ответила девушка. «Скажите?» «Ох, спасибо вам огромное. Фамилия?» «Моя, в смысле, Зайцева». «Минуту». К столику подошел официант, Вера заказала профитроли и фруктовый чай. Ожидая ответа девушки, Инга замерла и уставилась на Веру полными страха глазами. «Биопсия Зайцевой, результат положительный». Наконец, бесстрастно выдала девушка-робот. Телефон выпал из руки Инги и упал под стол на пол. Девушка продолжала что-то говорить, но Инга ее уже не слышала. «Ну что там?» — спросила Вера, понимая, однако, по искаженному побледневшему лицу Инги, что там однозначно ничего хорошего. «Это все, Вера. Это конец», — прошептала дрожащими губами Инга, и из ее глаз потекли слезы. «Подожди, не плачь!» растерялась Вера. «Что тебе сказали? Ты мне можешь повторить?» «Результат биопсии положительный. А это значит, что опухоль злокачественная». «Боже мой, Инга, а может быть...» Расстроилась Вера, не зная, каким образом следует утешать людей в подобных ситуациях. «А может быть, ошиблись?» — неуверенно предположила она. «Ошиблись? Там не ошибаются. Но вдруг...» «О, Господи! Это же все из-за постоянных нервов и стрессов. Вся моя жизнь — это один сплошной голый нерв. Все беды от мужиков, Вера. Чтобы они все сдохли. Чтобы они все в аду горели синим пламенем», — гласила Инга на всю кофейню, заливаясь слезами. Посетители кофейни стали с интересом поглядывать в их сторону. «Инга, я с тобой абсолютно согласна. Но, пожалуйста, кричи потише, тут люди». «Господи, сколько нервов! Сколько крови, сколько здоровья я потратила на дебилов и идиотов!» — продолжала гласить Инга. «Вера, запомни, ни один мужик на этой планете не стоит ни одной нашей слезинки. А еще эта работа проклятая! Вместе с мужиками пусть в аду горит 100 000 лет!» «Инга, успокойся, надо взять себя в руки. Если бы я только знала, чем дело закончится, я бы ни одного мужика близко к себе не подпустила». «Послушай меня, эта болезнь лечится». «А ты знаешь, чем она лечится? Химиотерапией», — рыдала Инга. «А ты знаешь, что такое химиотерапия? Я буду блевать дни и ночи напролет, а потом облысею, а потом мне отрежут грудь, а потом все равно мне каюк. Лучше сразу в гроб, чем такие муки терпеть». Все больше посетителей кофейни стали поворачивать головы в их сторону. «Инга, тише. На нас все смотрят уже», — вызывала Вера. «Ничего не каюк. Прекрати панику и перестань себя накручивать. Я тебе рассказывала, что моя мама проходила курс химиотерапии и очень успешно. Вышла в ремиссию. Жива-здорова и живет полноценной жизнью. Вон, на остров Ольхон просветляться поехала. Но носит парик, ну и что тут такого?» «Что тут такого? Твоей маме 70, а мне 42. И далеко не всем везет, как твоей маме, по выходу в ремиссию. Я не хочу умирать. Я еще такая молодая. И мы с Аркадием Борисовичем еще не успели съездить на море». Горько плакала Инга, закрывая ладонями лицо. «Ты действительно умирать собралась?» — рассердилась Вера. «На дворе 21 век. Тебя вылечат и будешь жить долго и счастливо со своим Аркадием Борисовичем. И на море еще 500 раз поедете». И, не зная, что еще сказать и сделать, протянула Инге салфетки. «Мне срочно нужно к нотариусу». Вдруг, резко перестав рыдать, отняла Инга руки от мокрого лица, взяла протянутые Верой салфетки и вытерла слезы с глаз. «Зачем?» — опешила Вера. «Писать завещание». «Ты серьезно?» «Абсолютно». «Час от часу не легче», — пробормотала Вера. «И кому-то решила завещать свое имущество?» «Аркадию Борисовичу». «Почему?» «Его, как и меня, подло обобрали, как липку. До трусов. Недобросовестные люди. И теперь он гол, как сокол. И к тому же еще и послеинсультный бомж без собственного жилья. И кроме меня он никому не нужен. И потом, я его люблю. И этим все сказано. А сын Димка? А Димке я не нужна. Он мне за полгода ни разу не позвонил. Я сдохну, он и на похороны не прилетит». «Инга, не сходи с ума. В этот момент зазвонил валяющийся на полу под столом телефон Инги. Она нагнулась, подняла телефон, посмотрела на экран и показала Вере. Звонил Аркадий Борисович. «Это знак», — торжественно заявила Инга, держа в руке звонящий телефон. «У нас с ним телепатическая связь на расстоянии». «Какой еще знак? Ну, ответь уже Аркадию Борисовичу». «Алло? Аркадий Борисович, это вы?» Снова заливая слезами, всхлипнула в трубку Инга. «Это я, Инга Витальевна. А что у вас с голосом? У вас все в порядке?» Забеспокоился Аркадий Борисович. «Да-да. Представьте себе, а я о вас только что подумала, и вы звоните». «Я вот о вас весь день думаю, и даже ночью иногда снитесь». «Подумать только, даже ночью. Мне это очень приятно». «Инга Витальевна, а я хотел задать вам традиционный мужской вопрос». «Какой?» «И что вы делаете завтра вечером?» «Ничего», — прошелестела сквозь слезы Инга, промакивая мокрые глаза и щеки салфетками. «Это замечательно. Тогда я приглашаю вас завтра вечером ко мне на новоселье и на ужин». «Вы сняли квартиру?» — удивилась Инга и перестала плакать. «Да. И очень хочу вам ее завтра показать. Вы приедете?» «Конечно». «Отлично. Я очень рад. Во сколько за вами заехать?» «Ой, нет, что вы, не надо. Я сама до вас доберусь». «Как вам будет удобно. Тогда я пришлю вам адрес в СМС. До встречи, Инга Витальевна». «До встречи, Аркадий Борисович». Инга положила телефон на стол и обреченно посмотрела на Веру. «Ну что ж, умру так умру. Пути Господни неисповедимы. Как говорил подонок Виталик, у каждого свой срок». 3. Не хочу быть жирухой. После мексиканского ужина Нинель и Георгий третий час без передыха занимались сексом в полуосвещенной ночником спальне. Нинель уже давно выбилась из сил и очень хотела спать, мечтая только об одном — чтобы Георгий уже поскорее кончил и отвалился. И придумывала разнообразные варианты, как бы поскорее приблизить долгожданный конец. Но темпераментный Георгий был неутомим. Он вертел и крутил Нинель в разные стороны, как силиконовую куклу, и кончать не собирался. Георгий в очередной раз сменил позу, повернул Нинель к себе спиной и вошел в нее сзади. «Тебе понравилась моя мексиканская кухня?» — повернула к нему голову Нинель, придумывая, о чем бы поговорить, чтобы скоротать время. «Пушка, огонь! Ты забываешь стонать, а это возбуждает». Послушно застонала Нинель, уже не для того, чтобы возбудить Георгия, а скорее от усталости. «А, вот так!» — застонал он. «А фахитос не переперчила?» — снова повернула к нему голову Нинель. «Нормально, в самый раз. А знаешь, что бы мне понравилось?» «Что, больше перца чили?» «Да нет, не перца. Мне бы очень понравилось, если бы ты потолстела». «Чего-чего?» — подумала Нинель, что ослышалась. «Кило этак на 10-15». «Зачем?» «Если ты увеличишься на размер 2, то грудь же тоже увеличится. Во! А я люблю большие сиськи, когда они колышутся во время секса. И все тело так эротично колышется и вибрирует. А? Это так возбуждает. О! «Да ты что?» — возмутилась Нинель. «Я всю жизнь на диетах сижу, как похудеть не знаю». «Я тебя освобождаю от диеты похудения. Отныне ешь все, что захочешь, и мучного побольше. и чтобы попу большую мне наела. Большая попа, особенно вид сзади, когда нагибаешь, это бомба. Задвигал Георгий интенсивнее. Я только представил, а уже вон как возбудился. Гош, ты совсем оборзел? Не хочу я толстеть. Категорически отказалась Нинель, пытаясь вырваться из его рук. Май, тебе западло сделать мужчине приятное. Тем более ничего сложного нет. Лопай побольше и жирок наедай. Прижал ее к себе еще крепче Георгий. Западло? С какой стати я ради тебя должна нажирать 15 кило? А потом в один прекрасный момент тебя переклинит, и ты мне скажешь на 20 кило худеть? И что такого? Ну, скинешь потом. Что такого? А ты знаешь, как тяжело скинуть хотя бы 1 килограмм? Вот ты ради меня готов скинуть 15 кило? А то меня худые поджарые мужики очень возбуждают. А я что, разве тебя не возбуждаю? Обиделся Георгий. А давай так. Я ради тебя толстею на 15 кило, а ты ради меня худеешь на 15 кило. Идет? Вот так будет справедливо, предложила Нинель. Мне худеть некуда. У меня идеальный баланс жировой прослойки и мышечной массы. Наотрез отказался худеть Георгий. Ах, вот как! Тебе, значит, западло, а мне должно быть не западло? Не хочу я быть жирухой и жиреть не буду, понял? Наотрез отказалась толстеть Нинель и вырвалась из его рук. Георгий отвалился на подушке и тяжело вздохнул. Ну вот. Все настроение испортило. Нинель нашла под подушкой ночную сорочку, надела, выключила ночник и рванула на себя одеяло. Спокойной ночи. Кстати, все нормальные женщины в теле и имеют пышные формы. А ты же у меня нормальная женщина, не отставал Георгий. Знаешь что? Рассвирепела Нинель. «Ну что? Хватит меня шантажировать нормальными женщинами. Нормальная женщина сама знает, что ей делать. Жиреть или худеть, понятно?» «Непонятно. Любая нормальная женщина хочет возбуждать своего мужчину и делает для этого все возможное и невозможное. Чтобы возбуждать мужчину, совершенно не обязательно становиться жирухой», отрезала Нинель. Не жирухая, а в теле. Фу, считай, что я ненормальная женщина, раз не хочу быть жирухой в теле. Нинель раздраженно отвернулась от Георгия, перекатилась на край кровати и накрылась одеялом с головой. Ай, ну что за женщина? Вздохнул Георгий, стаскивая с нее часть одеяла и укрываясь. Запеканку мне завтра состряпаешь на завтрак? — попросил он из темноты. — А то сырники что-то поднадоели. Слышишь? — А я тебе еще не поднадоела? — сердито буркнула Нинель. В ответ послышался громкий храп Георгия. Нинель с тяжелыми вздохами вылезла из-под одеяла и пошла искать беруши.